На первом же перекрестке пойди в обгон. Да, но тут однорядное движение, сеньор Шпага. Надо сначала добраться до площади. Эта площадь и тупое лицо Эфизио разозлили его еще сильней. Шофера он нанял всего несколько месяцев назад по совету секретаря, уважаемого всеми депутата парламента. Господин депутат лично ручался за честнейшего и способного односельчанина, достойного продолжателя лучших традиций народа Сардинии. Шпага подумал, неужели все сардинцы говорят «площадь» и «цемафор», как его Эфизио Пиццу? На острове Сардиния сам он был дважды. Вел телешоу из Альгеро и участвовал в передаче из Порто Черво. Запомнилась ему лишь тяжелейшая посадка на аэродроме Альгеро при ураганном ветре, что не позволило ему во всем блеске разыграть в телестудии героя, ведь в животе бурчало и ныло. Ну и еще великолепная гостиница без капли воды в кранах. Пришлось ему мыться в тазу, хотя в номере была роскошная ванна с выложенным цветным кафелем полом и тьма никелированных кранов. К тому же вместо морских просторов ему на пути попадались только полуразрушенные ветрами горы и рахитичные кусты. Понятно, он по возможности избегал встречаться с жителями столь непривлекательного городка. Так что судить о сардинцах он мог лишь по образцу, который прислал ему депутат парламента. Этот Пиццу был коренастым темнокожим парнем, мечтавшим поскорее вернуться на остров и заняться земледелием до стадом овец. Моторы были его страстью, но он предпочел бы водить не машину, а трактор. Красивый красный трактор. И из коротких с ним бесед Шпага понял, что в Милане Эфизио собирается пробыть не больше 3-4 лет. Потом он намерен жениться, но только на своей односельчанке. Женщины континента, по его твердому убеждению, болтливы, распутны и грубы. В сравнении с ними овцы и те казались благовоспитанными девушками из порядочных семей. Эфизио Пиццу вовсе не нравились зады в узеньких джинсах и подкрашенные глаза. Нет, его дети вырастут на свежем воздухе среди уважаемых людей. Пиццу со снисходительной улыбкой глядел на своего работодателя, которому злосчастная судьба не дала родиться на острове, родине людей благоразумных и достойных. Весьма странное понятие достоинства — не позволяло Эфизио носить шоферскую ливрею. До этого он никогда бы не унизился. В то же время огромная популярность хозяина вызывала у него невероятное восхищение. А потому он, человек благоразумный, также носил синий костюм, разумеется, без шоферской фуражки, и старался во всем походить на своего кумира. Он мазался после бритья тем же кремом, что и Шпага, подражал его походке, и даже подкрашивал волосы. Впервые Шпага увидел его темно-каштановым, а теперь волосы Эфизио отливали медью. Превратиться в блондина он не посмел, но с беспримерной наглостью зачесывал чубчик в точности, как Шпага. Между тем тип он был нервный, беспокойный. Внезапно Эфизио затормозил так резко, что Шпага едва не ткнулся головой в стекло. «Ты что, спятил? Но там демонстрация, сеньор Шпага». Улица в самом деле была запружена народом. В тусклом свете фонарей яркими красками сверкали плакаты и знамена, вскинутые над толпой. Через открытое окошко кабины до Шпаги донеслись лозунги, явно рифмованные, ударявшие по голове словно молотом. «Проклятая страна!» — рявкнул Шпага. Он с яростью взглянул на Эфизио, пусть, если хочет, так и передаст своему односельчанину, господину депутату. Да, он Шпага, буржуа. Разве это возбраняется? Но почему он, хоть и страшно торопится, должен подчиниться прихоти массы, правых там или левых? — Сворачивай направо, — — приказал он шоферу. — Да, но сворачивай. А о нарушении правил не думай. Это моя забота.